Сама же Рита такими чарами еще не овладела, точнее, и не пыталась даже. Во-первых, она изучала магию всего лишь один год. Во-вторых, ориентировалась на заклинания и умения, которые помогли бы ей облегчить жизнь. В расширяющих пространство чарах у нее пока еще необходимости не возникало. Дом, в котором они жили, был достаточно просторным для троих-то человек. Вещи же, которые она собрала для переезда, уместились в несколько чемоданов, которые она зачаровала на уменьшение. Сами чемоданчики размером с небольшую шкатулку прекрасно поместились в обычном дорожном рюкзаке без всяких чар. Это, конечно, предоставляло некоторые трудности при извлечении вещей. Приходилось вытаскивать чемодан, возвращать ему нужный размер и так далее. В то время, если бы она просто зачаровала рюкзак на расширение пространства внутри него, как это сделала Гермиона со своей бисерной сумочкой, пришлось бы просто просунуть руку в горлышко и призвать нужную вещь. Но эти трудности пока что не были настолько трудностями, чтобы специально изучать эти чары. Проблему сменки Рита решила просто. Часть одежды она просто не стала закладывать в чемоданы, а просто упаковала их во все тот же рюкзак сверху, а вот чемоданы легли на дно. Что же касается самого Билла Уизли, раз уж канон позиционирует его как весьма умелого мага, так он работает не кем-нибудь, а разрушителем проклятий. Разрушителем, а не созидателем. Как известно, ломать не строить. И, опять же, если бы он это умел, накладывать чары расширения пространства, то Артуру бы не понадобилось просить палатку у Перкинса. Биллу, который перед чемпионатом гостил в родовом доме не один день и на сам чемпионат аппарировал именно оттуда, ради одного вечера и ночи мог бы и подсобить с этими чарами, но этого не было. Впрочем, не все волшебники обязаны это уметь. Что-то им дается лучше, что-то хуже, что-то совсем не поддается, а паук – это такой же экзамен, как и все остальные. Там же не спрашивают практическое знание абсолютно всех заклинаний за 7 лет учебы. Теорию, возможно, да, но теорию можно и выучить, а вот практически овладеть. Попался тебе билет с тем, в практической части, что у тебя получается на высшем уровне, ты отличник. Попалось что-то, что выходит не очень, оценка соответствующая, лотерея. Так что можно получить высшие баллы на сов и паук по всем возможным предметам, но фактически. В общем, наследство, полученное в Гринготтс, порадовало приличной суммой, но этого все же было недостаточно для безбедного проживания и ничего не делания всю оставшуюся жизнь. А вот на первое время хватить было должно, а там и вторая часть, основная, и уже по определению большая, подоспеет. Впрочем, совсем ничего не делать и жить только за счет этого самого наследства Рита не собиралась. Еще неизвестно, в каком количестве нулей после первой цифры оно измеряется, хватило бы на капитальное обустройство в выбранной стране, уже хорошо. А траты предстояли немаленькие. Как минимум покупка нового дома, как максимум еще и оплата обучения для нее и мальчиков. Не только школами богат магический мир. Многие изучают магию и на домашнем обучении, нанимая для этого учителей. А Рита собиралась и дальше развивать свои магические способности, а некоторые заклинания лучше выполнять в присутствии наставника. И, да, случай пробуждения магии у бывших сквибов во взрослом состоянии после пережитого глобального стресса тоже нередки. Таких же не отправишь в школу к малолеткам за одну парту. Вот и существуют всяческие курсы, типа той же Скоромаги, рекламный буклет, по которой Гарри видел у сквиба Филча. Опять же, не все волшебники, если это, конечно, не окончательно звезданутые на своих способностях Блэки или Ли Странжи, выкидывают из магического мира своих сквибов. По большей части, эти сквибы сами перебираются жить в магловский мир, так как им там проще. Но тот же Филч жил в самой школе магии, в самом центре магического мира. Зачем он там был нужен, тот еще вопрос, но вот то, что Филча никто не гнал, факт, как и многих других, просто о них в каноне не говорилось. Но вот в нотариальной конторе некоторую информацию об этом получить удалось, не называя имен и сохраняя тайну клиента, но, по оговоркам и прецедентам, которые ей приводились в пример на консультациях, факт вырисовывался сам собой. Многие скрибы вполне нормально общаются со своими родственниками-магами и даже продолжают жить в магическом мире, не перебираясь в магловский. И у некоторых магия все же пробуждается, а таких приходится учить, и учить отдельно от школоты. Естественно, взять того же Невилла. От пережитого во младенчестве стресса он практически потерял свою магию, и родственники даже думали, что он сквиб, так как до определенного момента, который уже перешел все разумные пределы, когда у ребенка должны проявляться первые стихийные выбросы, признаков пробуждения в нем магии не показывал. Конечно, способ, который выбрали его родственники, дабы пробудить магию в мальчике, жуткий, но в конечном итоге, действенный. Ведь только такой стресс, как прямая угроза смерти, может заставить магическое ядро трепыхаться. И да, пробуждение магии в скрибах являлось, как правило, действием именно этого фактора. Смерть, или реальная, как в случае с Петунией, или угроза этой смерти была вот прямо сейчас. Впрочем, это не отменяет и того факта, что такими зверскими методами родственники Невилла могли не пробудить магию в мальчике, а банально его убить. И убить окончательно, что называется. Поэтому более адекватные и разумные маги к этим методам стараются не прибегать. Кстати, это еще один фактор того, что магия у таких сквибов пробуждается уже во взрослом возрасте. Почему? Да потому, что эти взрослые сквибы сами идут на смертельный риск, зная, что есть возможность эту магию разбудить. Но они уже взрослые и самостоятельные, а Невилл не выбирал такой путь. Интересно, сколько вот таких мальчиков и девочек-сквибов не дожило не только до Хогвартса, но и до сознательного испытания такого метода. Ведь семья Лонгботтомов каноном подавалась как добропорядочная, добрая и светлая, в пику мерзавцам и темным магам вроде Малфоя. А ведь никто иной, как все тот же лорд Малфой, поднимал бучу среди членов попечительского совета из-за разгуливающего в Хогвартсе монстра, которому никто тогда не знал названия. Насчет того, был ли лорд Малфой причастен к появлению этого монстра путем подбрасывания проклятого артефакта в вещи Джинни Уизли, Рита уже думала и пришла к выводу, что, нет, не причастен. Но бучу поднял и даже добился отстранения директора, чего не собирались делать все те же Лонгботтомы. Августа же тоже являлась членом попечительского совета, вроде. Или нет, Рита не помнит. Но если и являлась, то теперь понятно, почему не имела ничего против. Раз уж собственного внука позволяла террорить и выбрасывать из окна, то какой-то там монстр, окаменяющий учеников, это так, ерунда, не стоящая внимания. А Люциус старался защитить именно детей, ну и попутно потыкать репутацию светлейшего и добрейшего гнилым прутом. Только вот нормали в обществе перевернулись с ног на голову, и теперь родитель, ратующий за свое или чужое дитя, презренная темная мерзость, а те, кто выкидывает ребенка в окно, топит его в воде, толкая с пристани не умеющего плавать, правильные, добрые и светлые. Так и надо поступать. Расходы предстояли нешуточные. Частные репетиторы стоили немало. Лечение Гарри, тоже затраты. Нужно выяснить все про этот долбанный шрам. Если еще раз припомнить все ту же первую главу канонного текста, то можно сделать вывод, что мальчика колдомедикам, именно колдомедикам, а не простым врачам, которые как раз и специализируются на излечении последствий от проклятий, банально не показывали. Где их с Хагридом мотало целые сутки, один Мерлин знает, но из реплик, что повествует канон, ясно. Мальчика из разрушенного дома забрал именно Хагрид, а не Дамблдор или Сириус, и уже оттуда сразу повез мальчонку в сторону Литтлу Ингенгайтисовой. Рита вполне допускала такое развитие событий, что Хагрид банально где-то приземлился, чтобы пропустить стаканчик за безвременно погибших Поттеров, не обращая внимания на то, что выжившему мальцу вообще-то медпомощь нужна. В конце концов, даже когда Гарри, Гермиона и блюющий слизняками Рон, как последствия неправильно сработавшего проклятия, пришли именно к нему, он их не перенаправил в больничное крыло, где им Поппи помогла бы быстрее и надежнее, чем просто выдала бадью, куда Рон этих слизняков изблевывал. Или Хагрид под шумок решил обзавестись сей сомнительной живностью, ради каких-то своих целей, а потому плевать хотел на самочувствие Рона, которому было в эти моменты ох как не сладко. А когда он пришел забирать Гарри с маяка, куда сбежали Дурсли, он отправил пацана опять спать на полу, тогда как сам разлегся на продавленной кушетке, с которой согнал Дадли. Да, он дал парню свою куртку-шубу, но, сам факт, не Гарри уложил на кушетку и накрыл курткой, а лег сам, а Гарри, как щенка приблудного, отправил спать туда, где он спал до его прихода, на холодный, жесткий и мокрый, шторм был, а хижина вся дырявая от старости, пол. Сказано в письме «спит на полу», вот туда и отправляйся. Ага. Кстати, этим суточным вояжем по барам можно объяснить и стремительно разошедшиеся по магическому миру слухи о мальчике, который выжил. И ни одна сволочь не позаботилась о том, что мальчик-то не просто ударился, пошалив, а какое-то, предположительно самое смертельное из всех проклятий, пережил. и не отправила того же Хагрида с ребенком в то же СВ Мунга. Они просто радовались, что война закончилась, Текайнен умер, а мальчик, да пшел он к маглам, этот мальчик, мы будем за него пить, а он пусть помирает. Дамблдор тоже хорош, даже если бы я мог, я бы не стал этого делать. Вот что им было сказано в ту ночь, когда Хагрид привез таки Гарри на Тисовую улицу, то есть заведомо обрекал парня на жизнь с проклятием в крови. Он сам не мог, но и врачам магическим не показал, и не стал бы этого делать, а то как же, вся интрига рухнет и планы, на десятилетия вперед рассчитанные, в канаву сольются. Во второй части тоже из той же оперы, всех Уизли, уже упоминалось, отправили в больничное крыло, кому истощение, Джинни, от общения с темномагическим артефактом лечить, кому просто нервы поправить, но отправили. А Гарри, который тоже успел пообщаться с артефактом, сражался с огромным Василиском, получил от него укус, отравился ядом и кровью, а она точно в рану попала, получил порцию слезок от Феникса, сомнительное такое лечение, нет, оно помогло по факту, но, беги, Гарри, на пир, там тебя уже все заждались, а то, что ты с ног валишься, истощен сверх всякой меры, тебя боль терзает не по-детски, это все ерунда, не стоящая внимания, беги, ужинать, тьфу. В общем, даже, если Гарри и осматривали медики, а канон, как уже оказалось, был полон дыр от той реальности, в которой сейчас жила Рита, то еще один осмотр, уже устроенный самой Ритой для собственного же знания, не помешает, отнюдь не помешает, а консультация в лучшей швейцарской клинике, магической, естественно, тоже стоит немало, и это только консультация, а если потребуется лечение, и да, в больницу в Британии, тот же СВ Мунга, Рита обращаться намерена не была, не доверяла она магам Британии от слова совсем, слишком сильно тут было влияние Дамблдора, во всех сферах, а еще Рита собиралась получить диплом по своей основной специальности, инженера-архитектора в Макгловском же университете, тоже недешевое удовольствие, особенно за бугром, раз уж жить она собирается не в родной для души России, точнее, пока еще СССР. Причин этому было несколько. Во-первых, тот бардак, что разразится в Макгловском мире буквально на днях, 5 лет, это все равно, что один день. Во-вторых, наиболее убедительное, Рита абсолютно не знает, что там и как в магической части делается. Фэнтези пусть остаются фэнтезими, а в реальности Рита никогда ни с чем мистическим не сталкивалась и о магии как таковой в России не думала. Сейчас она наиболее полно ориентируется именно в магических реалиях Британии и частично Европы в целом, благодаря как канону, который имеет отличие от существующей реальности, но все же достаточно близок к ней, чтобы иметь представление о мире, в котором она оказалась, так и собственно прочитанным учебником по магии. Она теперь имеет представление о том, что из себя представляет европейское и также западное, американское, по крайней мере, общество магов, и его приблизительное устройство и взаимодействие, как между собой, так и с магловским миром. Что же в этом отношении представляет из себя бывшая родина, неизвестно. Учитывая саму специфику страны, это все равно, что в Саудовскую Аравию переехать маглу. Полный ноль. К тому же сейчас еще действует такая штука, как железный занавес. СССР еще не распался. И что там за этим занавесом? С помощью конфундуса еще как-то можно проехать магловскими тропами границу, это фигня. А вот что делать с детьми, не в том смысле, куда их девать, а в том, что она-то по-русски говорить может без акцента. И то первое время практики непривычный к русским закидонам звучание артикуляционный аппарат Петунии выдавал такую дикость, что самой смешно становилось. А она-то думала, что раз сама русскоязычная, то и сейчас сможет говорить без проблем. Ага, поговорила. Пришлось изо дня в день восстанавливать, точнее, нарабатывать навыки речи. Благо хоть с пониманием разговорной и письменной речи проблем не возникало. А вот дети ее выдадут с головой. Они-то говорят и лопочут пока что только на чистом английском, а вот русские не разумеют от слова совсем. Одними конфундусами тут не обойдешься. Это вам не пару раз в месяц колдануть, чтобы сбить с толку очередную мамочку, заметившую непорядок на детской площадке. А про добрых русских магов, это можно заливать кому другому. Сколько Рита наслышана историй, что в том или ином доме жить невозможно, а все потому, что там ведьма померла, черная да злая, проклинала всех да порчу насылала. В общем, у народа к волшебству примерно такое же отношение, как и у британских маглов. Приспичит, и к бабке за заговором пойдут, но за ближайшим поворотом плеваться в ее сторону будут. По крайней мере, так было до ее смерти. А вот с другим отношением ко всяким бабкам да ведьмам, чисто гипотетически, она не сталкивалась. В общем и целом, русские вроде и ближе к магии, и домовых привечают, но завербовать мага тоже не прочь, ради своей выгоды. Да, да, Джуна Форевер. И колдовство, скорее всего, тоже значительно отличается от уже привычного рити расклада. Все же даже нечисть у русских совсем другая. И взаимоотношения с этой нечистью тоже. Изучить все это вроде не так уж и сложно, но даже на это требуется время. Рита не станет отказывать себе и в этом направлении, и когда-нибудь, возможно, даже посетит родину, но сделает это не раньше, чем освоится вообще в магическом мире хотя бы того направления, в которую ее забросила судьба, то есть в максимально приближенном к известному по канону. Однако, как ни крути, но магловский мир для Риты ближе, чем магический. Она не могла примерить на себя роль какого-то целителя, работника министерства или, упаси Мерлин, Аврора. Как и чем живут остальные маги, тоже темный лес. Поэтому собиралась продолжать жить и работать именно в магловском мире. А для этого требовалась профессия. Она у нее уже была, и даже вполне себе неплохо оплачиваемая. Осталось только подтвердить ее дипломом какого-либо из университетов. И, одно дело поступить на учебу с помощью конфундуса, и совсем другое, конфундусить начальство каждый раз, когда у них вдруг возникнет вопрос, а имеет ли Рита диплом, отслеживать то, как начальство будет названивать в регистрационные и статистические организации, чтобы подтвердить, что этот диплом действительно был выдан тогда-то и тогда-то, на имя. Она что, ночевать у этого самого начальства должна, а на работу принимают именно так. Люди подают документы и анкету, проходит собеседование, а проверка проходит уже без их участия. Да и кто проверяет? Кадровики, которых несколько дюжин, если организация большая. Каждого отслеживать, а вот так запросто внушить им, прямо на собеседовании, что проверку она уже прошла, не получится. Опять же из-за того, что собеседование и прием документов осуществляет один человек, а проверку проводит другой, как правило, из службы безопасности. Чтобы магия вот такой самоучки, как Рита, имела нормальные последствия, нужно досконально знать все процедурные карты, заинтересовавшие ее фирмы. Кто чем занимается, кто и за что отвечает, и воздействовать предельно точно и индивидуально. Он ей нужен, этот головолом. Диплом получить проще, настоящий. Да и разница в подходах к профессии и в обучении. Короче, проще отучиться и получить нормальный и зафиксированный по всем инстанциям диплом, чем надеяться на сопли маги. И как следствие обрыва этих соплей проблемы уже с магическим законособлюдательным органом, АКДМП или Аврорат, Швейцария встретила беглецов отличным солнечным деньком и непередаваемой альпийской свежестью. По крайней мере, тогда, когда Рита заселилась в один из отелей, что располагались в горнолыжных курортах. Для лыж не сезон, но кто сказал, что в это время эти курорты пустуют? На разведку в магический квартал Рита все так же воспользовалась услугами конторы Шборник для консультаций по поводу, как попасть в банк Атлант. Пошли на следующий день. Все же мальчишки после перелета и путешествий устали и капризничали на пару. А вот на прогулку их пришлось взять с собой. Ибо отель – это не собственный дом, куда можно пригласить сиделку-нянечку. Да и не знала Рита тут пока ничего и никого. А дела уже не терпят отлагательств для изучения обстановки. Возраст уже такой, когда они уже понимают элементарные просьбы не шалить и держаться за маму. Да еще и воспитание Риты за этот год сделало из них людей, а не мелких неуправляемых хулиганов, каким по канону был Дадли. Эксцессы еще порой случались, но они уже входили в статистическую погрешность и норму для этого возраста. Все же дети как раз в том возрасте, когда они учатся именно на том, что набивают свои шишки. Ледяной квартал был именно что ледяным. Собственно, как уже убедилась Рита, волшебники предпочитали давать названия не от балды, а за примечательные особенности местности. Косой, так он и есть косой, что сам по себе, что дома, расположенные вдоль, изображали Пизанскую башню. Зеленый дол, то и значит, что это именно зеленый дол. Троллиная балка, так там тролли неподалеку обитают. Неприступный утес, так и деревушка стоит на этом самом утесе, и добраться туда только по воздуху и можно, метлой или прочими магическими способами перемещения. А вот даже тропинок для пешеходов не проложено, не говоря уж о дорогах как таковых. Вот и тут, не тающие снежинки, сосульки с крыш, ледяные скульптуры тут и там, ледяные же скамейки и мостики, и все это на фоне буйно расцветающей зелени и вполне себе комфортной летней температуры. «Мам, а это как?» – вдруг спросил Дерек, подойдя к одной из таких скульптур и потрогав ее рукой. Даже подышал на нее, но та таять не спешила, а детки уже понимали, что снежинки и мороженое, оставленные в теплом месте, тают и составляют после себя воду или сладкую лужицу. «Магия, Дерек». Она решила начать называть своих детей новыми именами сразу, как только план хоть как-то оформился в голове, чтобы привыкали и откликались. Сначала она им подала это как игру, типа «мы разведчики и дети разведчиков, а потому у нас должны быть личные позывные». А чтобы эти позывные не привлекали слишком сильного внимания окружающих, они должны быть похожи на нормальные имена, каких сотни вокруг. И идея сработала. А сейчас уже, кажется, и сами дети забыли, что всего полгода-год назад их называли другими именами. Так все эти сказки, что нам читаешь, правда? С любопытством начинающего ученого вопросил Геральт и повторил эксперимент Дерка. Сказка ложь, да в ней намек, протянула Рита, не мешая детям удовлетворять свое любопытство. Не все в них правда, но магия существует. И Геральт, он волшебник, с удивительной уверенностью ткнул в кузена пальцем, закончил за Риту Дерек. И ты тоже, требовательно уставился в глаза матери. Я видел, и я. Рита поперхнулась. Нет, удивило ее не то, что Дерек, Дадли, считал свою маму волшебницей. В конце концов, она особо дома и не скрывалась. Колдовала сама, учила, как могла, Гарри Геральта. Ну не запирать же Дерека в чулан, пока они занимаются. Но вот чтобы Дерек колдовал, она не видела еще ни разу, да и не ждала она от него ничего подобного. А оно, хаем, протянула она задумчиво. А что, вскинулся сразу Дерек, я тоже могу призывать нужные мне вещи, как делаете это вы. Правда, у меня получается не всегда, шаркнул он мысочком ботинка по ледяному, но не скользкому покрытию. Потом кинул взгляд на Риту, Геральт показал ему большой палец, сосредоточился, сложил губки гузиком, нахмурил бровки, смурно засопел через носик. Надо сказать, что с проблемой раннего ожирения Рита справилась достаточно быстро. Все же Дадли, он же Дерек, был достаточно здоровым ребенком, и лишний вес у него был именно из-за перебора сладкого в его рационе, а не по причине некоторых болезней, из-за которых и диеты-то не помогают похудеть. Так что сейчас он представлял из себя ребенка немного пухлого, но в пределах опять же нормы, а не мячик в панамке. А потом вытянул ручки перед собой, и спустя секунду в его ладошках находилась его любимая на этот момент игрушка, которая была оставлена в номере гостиницы. «Хаем, отлично, значит, с этого момента будешь заниматься вместе с Геральтом и мной», — улыбнулась Рита. «А не балду пинать. Видимо, тот выброс Гарри, что вселил в Петунию Риту и вообще напрочь поменял будущий канон, и для Дадли не прошел бесследно». «Что?» — неподдельно испугался Дерек новых занятий, который, как и все дети, терпеть не мог уроки. Вот самому что-то изучить, раз интересно, это да. А вот если заставляют, сразу в отрицание. «Я не хотел», — заныл он. «Поздно», — прозвучало приглушенным баритоном за спиной Риты. «Прекрасный потенциал и в таком возрасте». «Простите, мадам», — Рита медленно обернулась. Дети шуганулись ей за спину. Только Геральт посматривал этаким волчонком из-под щелки, что скрывало шрам, на незнакомца, что прервал их интересное путешествие. Не зря Рита упирала на довольно страшненькие сказки братьев Гримм, про пряничный домик, например. Детки, как оказалось, довольно шустро могли шевелить своими извилинами и быстро делали нужные выводы. Вот и сейчас поразительно быстро провели параллели. Только вот если Дерек просто испугался незнакомца, то Геральт еще и огрызался на потенциальную угрозу. Риту, которая перестала его террорить, наоборот, начала вести себя именно как мать, за этот год и стала для него матерью, терять он не желал. За спиной, как уже сказано, стоял импозантный незнакомец. Высокий, с какими-то ястребиными чертами лица, губы тонкие, нос с горбинкой клювом, глаза нереально желтые, подбородок острый, с ямочкой, лоб высокий, шевелюра темная чуть ниже плеч, с редкой проседью на висках и образовывающая так называемый вдовий треугольник. Насколько видно из-под легкой мантии, не толстый, но и не перекачанный, хотя мускулы вроде имелись. Разворот плеч, широкий, талия узкая, ноги длинные. Вряд ли бы его назвали бы красавцем с обложки журналов, но Рите такой типаж нравился. Еще с прошлой жизни. «Простите, вы что-то хотели?» – холодно спросила Рита, успокаивающе положив руку на макушку именно Геральта. «Еще раз простите», – улыбнулся незнакомец, и улыбка полностью преобразила его лицо. «Я месье Марсельезе», – представился он. «Просто хотел уточнить, где здесь находится аптека. Я приехал на симпозиум зельеваров, но вот беда, некоторые ингредиенты не пережили транспортировки. Ледяной квартал был точно такой же торговой улочкой, что и косой в Англии, только здесь это не так бросалось в глаза, ибо все магазины были, что называется, закрытыми. Никаких образцов на прилавках или у входа, а потому не сразу и разберешь. Увы, ничем не смогу вам помочь. Как вы уже поняли, намекнула она на тот факт, что заговорил незнакомец с ними по-английски, мы сами не местные. А теперь нам пора, мы и так потеряли слишком много времени на изучение достопримечательностей данного места. Рита сжала ладошки сыновей и решительно направилась в сторону возвышающегося над другим зданием банка «Атлант», что заставило ее обернуться еще раз, непонятно, но она обернулась. Незнакомец, точнее, он же представился, месье Марсельезе, провожал их задумчивым взглядом, и смотрел он при этом прямо на нее, Риту. Сердце заполошно забилось, когда она испытывала такое в последний раз, давно, даже в той жизни слишком давно, и что-то подсказывало, что она еще не раз столкнется с этим типом. Она снова отвернулась, всматриваясь в приближающееся здание, но на лице ее проскользнула совсем непрошенная улыбка. «Мам!» – подергал ее за руку Геральт. «А это наш новый будущий папа, ха, один, это правда, одолжил, вот цитата из ГПИК глава 7 Бэгмен и Крауч. Мы здесь на одну ночь», – заметил мистер Уизли, протирая платком лысину и разглядывая 4 двухъярусные кровати. «Я одолжил это у Перкинса, он работает у нас в отделе. Ему, бедняге, больше на пикники не ездить, у него люмбага, нормали. Просьба не исправлять, я написала то, что хотела написать этим словом. А для тех, кто поставил знак вопроса, типа не поняли, отвечаю нормаль, это направление, в строительстве нормалями называют балки, рельсы, метки, по которым потом равняют стены, плиты, кирпичи и прочее. Так вот нормали поменялись, следует понимать, как обликоморали сменило направление. То, что было хорошо, стало плохо, а то, что считалось плохим, стало хорошо и нормально. Примечание к части. Мда, одной главой отделаться не получилось. Мус раскомандовался и давай выкрутасы выкручивать. Эпилог. Устами младенца, хоть Геральта уже и сложно назвать младенцем, но ребенка, как известно, глаголит истина. Тогда Рита не сильно-то обратила внимание на выданное на гора пророчество, разве что усмехнулась детской непосредственности. А стоило. Во-первых, это сказал Геральт, который весь разговор, который свелся к паре реплик, посматривал на месье волчонком и ментально скалил зубки. Во-вторых, откуда бы такие выводы ребенок мог сделать, ведь обменялись всего парой фраз, и те, а вот сделал. Ну и в-третьих, все же такой предмет, как прорицание, не зря в школах магов изучают. Да и все эти толкования автора, камни, рунные бляшки, чинки или сгустки кофейной жижи в чашке испитого напитка, до разглядывания нечто в хрустальных шарах не с потолка взяты. Веками выверенные образы и сочетания символов все же реально могут, если не полностью предсказать будущее, то подсказать ответ. Да или нет, стоит или не стоит затевать предстоящее дело, вполне себе могут, а также могут указать на развилку будущего, раз уж оно многовариантно. И только тебе решать, какой из вариантов ты выберешь. Рита и сама не раз успела, что называется, раскинуть картишки перед тем, как приступить к выполнению того или иного плана. Даже при походе в первый свой раз в контору Эшборник раскидывала. И что интересно, так это то, что когда карты сказали однозначное «нет» на запланированный Ритой день, она их послушалась. Оказалось, что Геральт выдал один из своих непредсказуемых выбросов. Что бы было в том случае, если бы она, как и случилось потом, оставила их в этот день на нянечку, а сама отправилась в контору. Зато вторую дату карты одобрили, и все прошло, как по маслу. Об этом можно долго и упорно спорить, но это факт. Это сработало тогда и срабатывало после. О самовнушении или эффекте плацебо можно говорить, когда ты не знаешь, что магия реально существует. Вот и в этот раз вот такое устами младенца, глаголит истина, сработало на все 100. Накаркал Геральт. Не прошло и года с того момента, как они встретились в ледяном квартале, как Рита оказалась окольцованной, и даже не совсем поняла, как такое случилось, ведь она всю свою сознательную жизнь сознательно же избегала любых обязательств подобного рода. То, что ей прилетело заботиться о двух мелких, один из которых вроде и вовсе как бы родной сын, это еще куда ни шло, но муж, который объелся груш. Нет, замуж она не хотела, но вот же, налетел вихрем, нашел, разыскал, и с тех самых пор чуть ли не каждый день она об этого Марсельезе спотыкалась. Ухаживал долго и упорно, мальчишки к нему прикипели, а Геральт позабыл свои первоначальные эмоции, тем более, что папа Руан не собирался отнимать у них маму. Вот на эту оговорку папа Руан тоже стоило обратить внимание, а она, заполошенная новым переездом и обживанием новых же пенатов в Канаде, пропустила мимо ушей. И вот, спустя 3 года, Рита оказалась не только окольцованной, но и пребывала в деликатном положении, отчего старшие мальчишки сияли почище начищенных пятаков, а ее законный оборотень. Да, Руан оказался оборотнем с изрядной примесью крови канадских индейцев, разве что не мурчал. Мурчать ему по второй ипостаси не положено, не кошак, чай, гризли, угу. Казалось бы, комплекция не та у человека, а вот поди ж ты, медведище. Естественно, что новая семейная ячейка общества снова пережила переезд, и теперь они жили в родных пенатах главы семейства, тоже в Канаде, как можно догадаться, только почти на самой границе с Аляской, что вполне устраивало и саму Риту. На сотни миль вокруг, никого, кроме гор и леса, ну и собственной стаи, в тройку сотен голов, где причудливым образом смешались несколько раз, доминировали, конечно, коренные, но и прочих хватало с избытком, а уж сколько там смесков было. Буквально через год после переезда мальчишки тоже приобрели свою вторую ипостась. Нет, оборотнями они не стали. Рита и так уже догадывалась, что с оборотнями не так все просто, как написано в каноне. Писательница определенно опиралась в своих писаниях на придуманные людьми же страшилки и легенды. Проклятые оборотни тоже имели место быть, куда ж без этого, Фенрир или Люпин тому примером, но и истинные вполне себе успешно существовали. Вот ее муж и его стая и были из таких вот истинных. Все и различие с анимагами только в том, что у анимагов во время трансформации трансформируется все, включая одежду и предметы в карманах, а оборотни, увы, им приходилось раздеваться, чтобы не порвать одежду. А вот контролировать свои обороты они вполне могли, разума при этом не теряли, и полная луна, как и серебро, им были по боку. Еще можно сказать, что они были двудушниками. Ага, могли бы назвали это шизофренией. Да, имело место разделение личности в голове у оборотня. Разумный, но зверь или человек. Как понятно, во время оборота главным управляющим контуром становился зверь, но к мнению человека все же прислушивался. Да и в человеческой ипостаси эти две личности могли вполне себе между собой поспорить и поговорить. Рите нравилось наблюдать за такими разговорами Руана с самим собой. Вот уж точно, не знала бы, что магия существует, приняла бы его за пациента одиозного заведения. Благо разногласия у двух составляющих его личности возникали крайне редко. Зато обе безоговорочно приняли и Риту, и ее детей. Риту, как пару, детей, как собственных детей. Мальчишки же всего лишь стали анимагами. Да, вот в таком вот мелком возрасте и вопреки всем уверениям, что это страшно долго и мучительно больно. Они и в своей анимформе оставались людьми без какого-либо погружения в инстинкты зверя и прочей чуши. Трансфигурация как она есть. Дерек, горной пумой обратился. Геральт, вот этого Рита совсем никак не могла понять, откуда что взялось. Белым амурским тигром. А уж каким таким макаром при анимагическом превращении магами игнорируется один из непреложных законов самой трансфигурации, непосредственно закон Гампа, Рита уже задумываться не стала. Сама она анимагом становиться не планировала, не видела в этом никакой практической пользы. Это Джеймсу Поттеру как кровь из носу нужно было стать анимагами, чтобы гонять по лесу вместе со своим больным ликантропией другом. А ей даже на мастерство трансфигуранта сдавать не нужно было. У мальчишек же была примерно такая же причинно-следственная связь, которая и привела к магии овеществленного желания. Друзья-то новые все сплошь и рядом в пушистых шкурках да на 4 лапах периодически носятся, а собственные 2 ноги так шустро бегать не позволяют. Ну, вот и результат. Кстати, именно индейские шаманы племени избавили приемного сына от гадости в голове, оставленной напоследок темным лордом. Для них, практически ежедневно общающихся с духами всех мастей и званий, это оказалось плевым делом. А после выяснилось, что с облегчением от довеска дара к изъяснению на серпентанга Геральт не растерял. А ведь исходя из невинных объяснений Дамблдора о природе этого дара у Гарри, это должно было случиться неизбежно, а не случилось, что опять же наводило на определенные подозрения и размышления. По первым прикидкам выходило, что вероятность того, что этот дар пришел от Певереллов, была наивысочайшей, хотя бы потому, что Риддл и Геральт именно по этой линии приходились друг другу очень дальними из тех, кого называют «седьмая вода на киселе», родственниками. А также нельзя было исключать возможность передачи этой способности от Ли и Странджей, которые тоже состояли в родстве уже с Мраксами, а родным дедушкой Геральта являлся Сквиб их рода. Но по большей части Рита галочку в уме поставила и забила на это болт. Пусть с этими скелетами собственного семейства Геральт уже сам разбирается, когда вырастет. Магию она, конечно, потихоньку продолжала осваивать, и учителя-репетитора у нее появились, но планов по дальнейшему своему существованию она не забросила. Муж не возражал, попробовал бы он, ага. Так что еще через год после первых родов она таки поступила в архитектурный университет в Торонто. Умение аппарировать или, как привычнее для Риты было, телепортироваться весьма скрадывало все эти гигантские расстояния, и дорога совершенно не мешала учебе, а потом и работе в одной из квебекских строительных фирм. А там и мальчишки закончили первую ступень магловского обучения, и им пришло время отправляться в Ильвермони. Школа хоть и американская, но, находясь на самой границе с Канадой, привечала магических детишек и этой страны. А Рита понесла вторую двойню. Их семья разрасталась как на дрожжах. Первая пара близняшек тоже как раз пошла на первую же ступень обучения, так что Рите скучать не придется. Ведь все дети мажонками уродились. Учитывая, что Руан стал ее мужем, а от мужа скрывать что-либо, моветон, по крайней мере для самой Риты, то Руан был посвящен во все перипетии и экивоки загогулин жизни Маргариты, включая даже факт ее попаданства. Новость о том, что приемный сынишка Геральт, это никто иной, как знаменитый даже в их глуши мальчик, который выжил, заставила его даже охнуть и удивленно крякнуть. А после согласиться, что многое в этой истории выживания этого самого мальчика пахнет плесенью и гнилью, включая то место и ту семью, куда был отправлен ребенок на последующее воспитание. Дамблдора в Канаде, да и Америке, вопреки всем знаниям Риты, недолюбливали, еще со времен истории с Гриндевальдом, и к факту победы Альбуса над бывшим другом и полюбовником в этих странах проявили здоровый скептицизм, и в кои-то веки были полностью согласны с русскими, а это о чем-то договорит, учитывая вечную холодную войну между этими двумя гигантами, США и СССР. Но вот Европа, наиболее пострадавшая от действий темного лорда номер раз, и до усрачки радующаяся, что темные времена, наконец, прекратились, ликовала и гуляла. Кстати, пеняя тем самым американцам и канадцам тем, что они-то как раз наименее пострадавшие стороны того конфликта, а потому не понимают их, бедных и обездоленных. Русских же привычно задвинули в сторону, да еще и обвинили в том, что, дескать, они сами не прочь пойти по пути Гриндевальда. Ведь учился тот в Дурмстранге, исконно славянской школе магии, и также привычно игнорили прочие факты, как то, в Дурмстранге обучаются только несколько человек русских, остальные студенты являются представителями прочих мелких европейских государств, да и крупных, включая Германию, Польшу и Австрию. Сам Гриндевальд вообще-то был отчислен из этой самой школы за свое отвратительное поведение. В общем и целом Руан проникся ситуацией и стал налаживать связи с Англией, чтобы иметь возможность не только беспрепятственно ее посещать, но и собирать достоверные сведения о происходящем, ведь веры ежедневному пророку не было от слова совсем, и это принесло свои плоды. В 1991 году, когда ожидаемого поступления мальчика, который выжил, не случилось, маги, может и несколько инфантильные и тугодумные, но ни одна Гриндер просекла тот момент, что именно в этом году МКВ должен вернуться домой. Общественность взбурлила кипящим котелком и предъявила претензии Дамблдору. Где, мол, наш герой? Ведь именно вы уверяли нас всех, что мальчик жив и находится в безопасном месте. И пусть Дамблдору на тот момент удалось сохранить позиции, отбрехавшись тем, что Поттер проходит обучение в специализированном учреждении, но трон под его седалищем зашатался. Особенно в свете того факта, что про специализированные обучающие заведения маги, во-первых, слыхом не слыхивали. Во-вторых, а разве Хогвартс, директором которой является уважаемый мистер Дамблдор, не самая лучшая школа магии и волшебства во всем мире? И в-третьих, на закуску, А чего это мальчику потребовалось какое-то там специализированное обучение? Ах, Валдя еще вернется, и мальчику еще только предстоит выполнить свое предназначение. Вы в своем уме, мистер Дамблдор? Всем давно известно, что тот, кого называть нельзя, давно мертв, и победил его никто иной, как Гарри Поттер. Это разве не ваше же собственное утверждение? Дамблдор вроде притих и больше не выступал, а герои, что интересно, народ больше не вспоминал, как не вспоминал и до этого момента. Вот уж точно, с глаз долой и с сердца вон. 10 лет они, видите, слышать о нем ничего не хотели, теперь вот он не оправдал их ожиданий и надежд, посмел не явиться пред их ясные очи, так что забвению его, забвению. О мальчике, который выжил, больше не произносилось ни слова. 2 года пролетели тихо, почти. Гром грянул в конце 2-го года. Что творилось в Хогвартсе в 1-й год, узнать возможности не имелось. Там в профессорах сплошь прикормленные Дамблдором, а к Снейпу у самой Риты доверия не имелось. Так что был ли тролль, тогда они узнать не смогли. Но Василиск проявил себя по полной, а там удалось вызнать, что и тролль на 1-м курсе имел место быть. Только вот не было Гарри Поттера, который бы заметил, что на ужине отсутствует одна из первокурсниц. Грейнджер, что неудивительно, погибла. Но поскольку она была маглорожденной, сей факт удалось скрыть от общественности. По Миртлу Уоррингтон, тоже маглорожденной, вроде тоже народ не особо страдал. Родителям же девочки просто и банально подтерли память. Ну зачем же страдать бедным людям? А мы добрые, белые и пушистые. А они всего лишь маглы, ага. Единственное что, само происшествие произошло не на Хэллоуин, а почти в конце года. Рита недоумевала, зачем Дамблдору понадобился этот фарс, раз Гарри Поттера нет и не предвидится. Но несколько лет позже стал понятен и этот мотив. Нет Поттера, зато есть Лонгботтом. Это было организовано для героя номер 2, только вот этот номер себя не оправдал. Бабушка, а что бабушка? Вы помните, какими методами они пытались в Невилле его магию пробудить? Вот то-то и оно. Гордилась выпавшей честью для внука и всячески его подзуживала на этот счет. Мол, ты во 100 крат лучше этого Поттера, который и вовсе исчез и носа не кажет. Испугался. А чего испугался? Она и сама толком не знает. Но испугался, значит, недостоин памяти и звания героя. А вот ее внук. Да только Невиллу все же трусоват оказался для этой роли. Гордиться заслугами, для которых ты ничего не сделал, это легко, а вот оправдать ожидания и вляпываться в устраиваемые ловушки, страшно и сыкотно. Да и склад характера у парня совсем не как у Гарри. Тоже отсутствие Гермионы он не заметил, следовательно, ни профессорам о нем, отсутствии, не сказал, ни сам спасать не ринулся. Девочка погибла, Дамблдору пришлось сворачивать операцию. По школе рыскали авроры. На этот раз обвиняемым по делу о смерти ученицы оказался не Хагрид, как 50 лет назад, а Кверреллу, который и был ответственен за этого тролля, за каким-то лядом содержащегося в подземельях. Тот, точнее, Валдя в его черепушке, не будь дураком, по-быстрому смылся из тельца, оставив последнее гнить заживо, что и застали пришедшие арестовывать профессора Авроры. Им же и пришлось констатировать его смерть. О том, что в голове профа был подселенец, никто так и не узнал. Дамблдор, опять взявшийся орать на всех перекрестках, что это не Кверреллу, а недоупокоенный Волдеморт, был не понят и получил, так сказать, предупреждение. Смещение с поста председателя Визингомота и лишился места в МКМ. Да, это произошло намного раньше, чем по канону, известному Рите, так и ситуация уже не та. Оцепенение маглорожденных на 2-м курсе, которые тоже последовали по канону, также остались без внимания общественности. Магам до маглорожденных дела нет, даже тем, кто мнит себя светлым и добрым. Родителям привычно память подтерли и с миром оставили доживать свой век. Но пропажа Джинни Уизли. Спустя много лет, когда вырос Гарри и посетил Хогвартс по какой-то своей надобности, ее кости были таки обнаружены в змеином зале тайной комнаты, но это было много-много позже, и Дамблдора тогда уже не существовало. Да и общественность уже считала его далеко не светлым и всезнающим магом. Выписка из рассекреченных архивов проведенного расследования. Был сделан вывод, что в конце 1993 года была проведена попытка возрождения мага, известного под именем Волдеморт, из артефакта, имеющего название Крестраж. Попытка оказалась провальной, ибо имели место быть фатальные ошибки проведенного ритуала, как то, жертва, девушка, тогда как возрождался маг мужского пола, жертва, несовершеннолетняя с нестабильным магическим ядром, да еще и несущая в себе печать проклятия. Результат – возрождение не состоялось. Последствия – оглушительный взрыв магического характера, вследствие которого погиб реликтовый Василиск, а сам Крестраж, из которого пытался возродиться маг, был тоже уничтожен разнонаправленными магическими потоками. Один джинни к тому моменту, как вы понимаете, уже была мертва. Конец отрывка выписки из рассекреченных материалов. С того момента на Дамблдора посыпались шишки одна за другой, и там-то вскрылись его манипуляции, и тут-то он накосячил, да так, что жертвы были. Фадж, прямо-таки укушенный пчелой в мягкое место, носился и крутился волчком. Ведь оказалось, что министерство, читай министр, под ненавязчивым руководством Дамблдора, у которого постоянно и спрашивался совет, тоже попало в болотце дурнопахнущей субстанции, и Фаджу грозил банальный импичмент от обозленного населения. Пока суд да дело, Авроры вели расследование, Дамблдор все еще оставался директором школы, из Азкабана слинял Сириус. Только вот он не кинулся искать крестника, он, как и по канону, кинулся искать предателя, коего и поймал в Хогвартсе на радость шуршащим там со своим расследованием Аврором. К Дамблдору опять возникли неудобные вопросы, ведь буквально накануне события мисс Боунс получила анонимку, в которой говорилось о невиновности Блэка и его безосновательном удержании в Азкабане. Дамблдор был добровольно-принудительно отправлен на пенсию. Сириус оправдан. Да только толку от этого, если Рита думала, что хотя бы после этого этот недомародер станет искать Гарри, то она глубоко ошиблась. Тот просто заперся на Гримма и стал беспробудно пить, тоскуя по своим погибшим друзьям. Как результат, банально спился, и печень, и так нелелеемая 12-летним заключением в Азкабане, не выдержала. Род Блэк прервал свое существование. Люпин так и не проявился. Вообще, его даже искали оборотни Руана. Специально. Но тот как сквозь землю провалился. Турнир трех волшебников таки состоялся. Новый министр этим шагом попытался вернуть престиж не только Хогвартса, но и магической Англии в целом на международной арене. Валдя этим опять не замедлил воспользоваться. И также по-глупому. Как еще в прошлой жизни рассуждала Рита, что мешало лжегрюму похитить Поттера в любой другой момент за весь этот учебный год. Возможностей же была масса, но нет, ждали последнего тура, бред. Нет, понятно, что там фазы луны, расстановка звезд и прочие детальки имели место и значение, поэтому ритуал нужно было проводить только тогда, когда, но возрождение опять не состоялось. Невилл все же не Поттер, он, конечно, тоже враг, но не Поттер, а Крауч не Петтигрю, убитый Блэком. Опять допущенные ошибки в ритуале, в зелье, в обосравшийся от страха Лангбаттом и вуаля, гомункул просто сварился в недовариве. А вот Аврора и работники отдела тайн, которые кинулись искать пропавшего подростка, получили возможности доказательства того, что Риддл не только жив и, действительно, пытается возродиться, так еще и за счет чего он это пытается сделать. Ну да, узнали о крестражах и очень оперативно уничтожили два из найденных, кольцо и змеюку. Подозревали, что это не все, но ничего подобного более не находилось, хотя Авроры все часто и гребенкой прочесали. Нашли даже пещеру с подделкой медальона. Подозрения, что есть еще, были, но как их найти, идей не имелось. Оставалось только мониторить ситуацию. Но более Волдеморт попыток к возрождению не сделал. Не то чтобы не пытался. Его клевреты были замечены в непосредственной близости с обиталищем убитой Нагайны, испаленной адским пламенем хижины Мраксов, да и у пещеры вертелись подозрительные личности. Да только в этот раз Аврорат успел первым. Общественность в очередной раз взвыла. Как же так? Где Дамблдор? А последнему другой вопрос задавали. Где наш спаситель и избавитель? Поттер. А там уже выяснилось и о том, что Поттер-то уже много лет как мертв, и виноват в этом, хоть и косвенно, именно Дамблдор. Ибо Аврорат не поленился покопаться в деле семейки Дурсль, магловских родственников Поттера по матери, к которым, по словам Дамблдора, тот отдал мальчишку. После того, как по логической, да и магической цепочке дошли до спаленного дома в Каукварте и записях о трех трупах, два из которых там были детские, поняли, что Дамблдор им лапшу на уши вешал еще и про то, что мальчик где в специальную школу поступил и учится. Искать перестали. Попыток возрождения Волдеморта вроде не предпринималось, и жизнь снова вошла в спокойное русло. Дамблдор и без всякого проклятия скончался на своем 115-м году жизни, сердце не вынесло разочарования и потрясений последних лет. А в 2005-м уже году в Англии нежданно-негаданно объявился наследник Ли Стрэндж-Блэк. Зеленоглазый такой, на Джеймса Поттера сильно смахивающий. Но этого же не может быть. Да, впрочем, долго в Англии он не пробыл. Получил свое наследство, навестил Гринготтс, погулял по Хогвартсу. Его друг и, вот неожиданность, родственник Дерека Исвинс, принятый на должность преподавателя Зати в Хогвартс, провел лорду Ли Стрэндж-Блэку экскурсию по школе, в которой тот хотел бы учиться, но обстоятельства были против. Ну, да с фамилией Ли Стрэндж в 90-х годах в школе ловить было нечего, кроме тумаков и нападок, да и умотал туда, откуда прибыл. Больше о нем в Англии не слышали, а где-то далеко-далеко, в глубине албанских лесов горестно взвыл недопризрак и развеялся туманным облачком. Таков был конец великого темного мага, наведшего шороху по всей Англии. Арита просто жила, любила и заботилась о своих мальчиках, и была полностью и безгранично счастлива.